К ауешникам, конечно, я не очень хорошо отношусь, потому что, ребята не понимают, во что играют. А во-вторых, после того, как два главных ауешника интернета, мопс и щадила, чтобы выслужиться перед ватой, пришли к Вольнову и были обосраны, то, я вижу, что это за культура. Я раньше говорил, я молчал по поводу того, что у щадила там жена в порнухе снималась. Я молчал по поводу того, что там мопс наркотой ширяется. Мне похуй. Это их личное дело, это там по понятиям, не по понятиям. Но вот это вот, что они пришли к своему соотечественнику, чтобы выслужиться перед ватой, фу, ребята, ауешники, мопс и щадила. Вы парашные петухи, мопс, щадила. Щадила, он 100% петух, он там у нас борец, типа чемпион по борьбе, он мальчиков обнимать любит. Во-вторых, чему они учат молодежь? Они же ни с кем нормально не общаются. Они каждому ютуберу, с которым мы взаимодействовали, они же пытаются его унизить. Это же не люди, это собаки, они на всех гавкают. И они что-то пиздят на Вольного, что они пришли за кого-то там себя отстаивать, что я за матерей, которых там Вольного оскорблял. Да вы с себя начните, пидорасы хуевые. Один наркоман, другой педик, с сиськами, разжиревший. Еще работавший в ОПГ с коллекторами. Фу, Пиздец, И вот эта вот хуйня учит молодежь. Они им донатят, они же еще и моралисты, в больницу детям, детям. Вот, глядя на основных ауешников, можно понять, насколько это все правильные понятия, скажем так. Насчет понятий тоже отдельная тема. Я уже раньше говорил, давайте еще раз расскажу вам по поводу понятий. Понятия были придуманы еще при смене царской России на коммунистическую. И понятия были нужны для того, чтобы там барыжить какими-то своими темными делами, чтобы, власть это не пронюхивала. Или при царстве. Я, в общем, не помню. Понятия начали существовать давно, они уже не актуальны. Какие понятия в деле? Мой самый яркий пример, о котором я не устаю повторять. Если на воле мужик там лизал шмоньку или там долбил другого мужика в пукан, то... попал по статье гомосексуализма. То есть он мог долбиться, а мог долбить. Все равно он попадает под эту статью гомосексуализм. Это при Советском Союзе была такая статья. Он в любом случае заходит как опущенный. Понимаете, да? Однако, давайте вот именно вот эту статью, заходит как опущенный. Но если он на зоне долбит чей-то зад, то он ебать пахан, он ебать человек, он не мужик, он человек, он черная масть, Вот это вот как работают вот эти их правильные понятия, то есть... Вот эти понятия, они вообще рассчитаны на то, чтобы найти крайнего, унизить, уничтожить, То есть, если вы попадаете на зону и есть задача вас зачмырить, как бы вы эти понятия не знали, вас зачмырят, если есть такая задача. Или на красной зоне поставили такое условие зачмырить вот этого вот, потому что там не подчиняется режиму. Или на черной, может, ваша смазливая личка кому-то понравится. Вот они все, вот оно ваше арестантский устав, Что в интернете, что в жизни. Одни петухи-моралисты, другие, живут по понятиям, которых не существует. Живите по закону, Российской Федерации, Украины. Вот вам понятие. Видите какой-то беспредел? Изучайте лучше право своей страны. Изучайте. Видите, какой-то беспредел творится. Пишите соответствующие органы. Вот эти понятия ваши, ну, они нихуя не помогают. Причем я не раз видел вот эти ребята, школота по понятиям, когда они там впятером нападают на одного, например, как шакалы ебаные. Это по понятиям, да, то есть не один на один, вот по понятиям это быть джентльменом. Джентльмен, он с толпой уебков не пойдет бить одного человека. Разве что там есть суд Линча, судилище и так далее, это другое. Это когда четкая цель убить, и это самосуд, это другое. А когда вот дать человеку что-то понять и доказать это силой, да еще силой, и не один на один, а позвать своих дружков, ну, блять, фу. Это чмошники до такого опускаются, блять. Кстати, о чмошниках. Вы заметили, что Щадила, Мопс, они пришли не, даже не вместе, там еще какого-то петуха с собой взяли. То есть они, еще оператор, кажется. То есть они пришли не одни, пришла толпа человек на одного вольного. Ох, ебать, герои, блядь. Обоссанные, сука, петухи, что Щадила, что Мопс. Да, я об этом и говорю, что сейчас понятия, мало того, что они изжили себя, они уже не актуальны, их никто не придерживается. Это только, знаете, сказать собеседнику, типа, ты по понятиям живешь, чтобы задавить его теми законами, в которых он не разбирается и ничего не понимает. То же самое, как юрист может задавить обычного человека, который также не разбирается в законах. Притом юриста, с юристом еще как-то можно спорить. Ну, юрист, я имею в виду там прокурор, даже мент, у них есть что-то юридическое понимание. А понятия, блять, их можно повернуть как тебе угодно. Как угодно. Вот хочешь сделать кого-то неправым, начни с ним базарить по понятиям. И еще подкрепись толпой шакалов, которые на тебя там. Линия обрывается. Ну, Дашкевич, на самом деле не обязательно, чтобы это дело решалось через ОПГ. Все равно, понимаешь, если общество сталкивается с беспределом, какая-то та сила, да, этот беспредел она решит в итоге. То есть нельзя положиться на ментов, на, скажем, этих там прокуроров и прочее, все равно соберутся люди и все равно решат эту проблему. То есть всегда будут небезразличные. То есть не обязательно быть ОПГ или обращаться к ОПГ, чтобы решить какую-то проблему. То зло, которое приносит ОПГ, оно несоразмерно тому, какая от него может быть польза. Вот в чем тут вопрос. Вспоминается мне, вот по переезду читал новость в газетке, что в каком-то парке, в общем, не ОПГ, а просто небезразличные люди споймали педофила, отрезали ему причиндалы и зашили ему во рту. Естественно, педофила убили. То есть это делали не ОПГ, это делали люди. Когда видят, что есть беспредел. Любое ОПГ, оно рано или поздно сливается с политикой, если это удачное ОПГ, понимаешь? И вот в этом уже существует опасность, когда бандиты становятся политиками. Та же этого Щадила, Шарага, чем занимались. Они вымогали деньги даже с тех, кто не должен. Причем вымогали их особо кардинальными методами. Вот когда у обычного человека звучит слово «коллектор» в голове, то, что он представляет там паяльник в жопу, вот примерно тем они и занимались. Причем это в Киеве. Я удивлен, конечно, что не нашлась никакая... Наверное, они как коллектора подобные выбирали себе жертв побезобиднее. Потому что если бы они нарвались на кого-то действительно стоящего, даже меня, даже, допустим, меня, вот ко мне приходят такие ОПГ, давай долги, да, блядь, я их из берданки шмальну, блядь, мозги только на стене останутся, мало того, что я горец, я могу их, блядь, голыми руками шею тому щадилу свернуть, блядь. Они, смотри, они удалили то видео, где они вольного подошли к стойке, там разлили его жижу. При этом Вольнов он просто был в мониторе. Они думали, что Вольнов будет вживую, а он... Они его не словили на ВДНХ. Они были обосраны в итоге. Захотели больше донатов от ватной публики, при этом не понимая, что ватники — это зачастую нищеброды. Нищеброды за счет того, что это безмозглые существа, что... У безмозглого существа у него не может быть нормальной работы, поэтому и не может быть нормального дохода. Вот.